В эпохе неурожаев соседние провинции Фракия, Вифиния и Фригия подвергались экстренным реквизициям. Но владельцы, совершившие утомительное путешествие и опасный переезд морем, получали такое неудовлетворительное вознаграждение, что предпочитали бы отдать у дверей своих хлебных амбаров и свой хлеб, и издержанные на его перевозку деньги. Эти меры предосторожности могли бы служить указанием на нежную заботливость о благосостоянии столицы. Тем не менее, Константинополь не избег хищнического самовластия Юстиниана. До его царствования входы в Босфор и в Гелеспонд были открыты для свободной торговли и был запрещен только вывоз оружия для варваров. У каждых из этих городских ворот был поставлен притор в качестве орудия императорского корыстолюбия. На корабли и на провозимые в них товары были наложены тяжелые пошлины. Бремя этих поборов легло на несчастных потребителей. Бедняки стали страдать от искусственного недостатка в съестных припасах и от чрезмерно высоких цен. И привыкшему рассчитывать на щедрость своих монархов народу, нередко приходилось жаловаться на недостаток и воды, и хлеба. Так называемый налог на воздух или воздушный налог, который не имел другого более ясного названия, не был установлен никаким законом и не падал ни на какой определенный предмет. Заключался в том, что император ежегодно принимал в подарок от своего преторианского префекта 120 тысяч фунтов стерлингов. А способ уплаты этого подарка предоставлялся усмотрению этого могущественного сановника. Четвертое. Но даже этот налог был менее обременителен, чем привилегия монополий, препятствовавшая полезной конкуренции торговцев и облагавшая произвольными пошлинами нужды и роскошь подданных ради незначительных и бесчестных барышей. Автор анекдотов говорит: «Лишь только императорская казна присвоила себе исключительное право торговать шелком, многочисленный класс людей, состоявший из промышленников Тира и Берита, впал в крайнюю бедность. Эти люди или умирали с голоду, или искали убежище в персидских владениях на неприятельской территории. Одна провинция, быть может, действительно пострадала от упадка мануфактурной промышленности, но в том, что касается шелка, пристрастный Прокопий не досмотрел той неоценимой и долговечной пользы, которую доставила империи любознательность Юстиниана. С такой же осмотрительностью следует относиться к тому факту, что Юстиниан увеличил обыкновенную цену медные монеты на 1/7. Это изменение цены могло быть вызвано основательными мотивами и, как кажется, было безвредно, так как золотая монета, служившая легальным мерилом для казенных и частных платежей, осталась без подмеси и не возвысилась в цене. Пятое. Обширные права, предоставленные откупщикам государственных доходов для того, чтобы они могли исполнять принятые на себя обязательства, нетрудно выставить в более отвратительном свете и истолковать в том смысле, что откупщики покупали у императора право распоряжаться жизнью и достоянием своих сограждан. Более явная продажа почестей и государственных должностей совершалась во дворце с дозволения или, по меньшей мере, с тайного одобрения Юстиниана и Феодоры. При этом не имели никакого значения ни заслуги, ни даже протекция, и было полное основание предполагать, что отважный спекулятор, вступавший на государственную службу с целью наживы, находил в ней достаточное вознаграждение за свой позор, за свои труды и свой риск, за долги, которые ему приходилось сделать, и за большие проценты, которые ему приходилось уплачивать. Сознание позора и вреда, причиняемых такой торговлей, наконец, пробудили из усыпления дремлющую добродетель Юстиниана, и он попытался оградить бескорыстие своего управления требованием клятвы и назначением строгих наказаний. Но по прошествии года, ознаменовавшегося бесчисленными клятвопреступлениями, его суровый эдикт был отменен, и подкуп стал, ничем не стесняясь, употреблять во зло свое торжество над бессилием законов. Шестая. Граф домашней прислуги Евлалий оставил завещание, в котором объявлял императора своим единственным наследником, с тем, впрочем, условием, чтобы Юстиниан уплатил его долги, выдал кому следует назначенные в завещании суммы, дал трем его дочерям приличное содержание и снабдил их при выходе замуж приданым в 10 фунтов золота. Но блестящее состояние Евлалия сделалось жертвою пожара, и описанное после смерти имущество не превышало своей стоимостью ничтожной суммы в 564 золотых монет. Подобный случай из греческой истории доставлял императору прекрасный пример для подражания. Он сдержал себелюбивый ропот казначея и оправдал доверие друга. Он уплатил долги и выдал назначенные по завещанию суммы. Три девушки были воспитаны под надзором императрицы Феодоры, и Юстиниан удвоил размеры приданого, которым довольствовалась привязанность их отца. Человеколюбие монарха, ведь монарх не может быть щедр, имеет некоторое право на одобрение. Однако даже в этом добродетельном поступке мы усматриваем то укоренившееся обыкновение вытеснять легальных или естественных наследников, которое Прокопий приписывает царствованию Юстиниана. В подтверждение этого обвинения он называет громкие имена и приводит скандальные примеры. Ни вдовам, ни сиротам не было пощады, и дворцовые агенты с выгодой изощрялись в искусстве вымаливать, вымогать и подделывать завещание. Эта гнусная и вредная тирания нарушала спокойствие семейной жизни, и тот монарх, который удовлетворял этим способом свое корыстолюбие, мог легко дойти до того, что стал бы ускорять момент открытия наследства, стал бы считать богатство за доказательство преступности и перешел бы от притязаний на наследство к захвату частной собственности путем конфискаций. Седьмая. К числу различных видов хищничества философу, быть может, будет позволено отнести и обращение богатств язычников и еретиков на пользу православных. Но во времена Юстиниана этот благочестивый грабеж осуждали лишь те сектанты, которые делались жертвами его православного корыстолюбия. За этот позор ответственность должна падать на самого Юстиниана. Но значительная доля его вины и еще более значительная доля барышей принадлежали министрам, которые редко возводились в это звание за свои добродетели и не всегда выбирались между теми, кто был более даровит. Заслуги квестора Трибониана будут оценены по достоинству в той главе, где будет идти речь о преобразовании римского законодательства. Но управление Востоком было вверено преторианскому префекту, и Прокопий подкрепил содержание своих анекдотов, описав в своей публичной истории гласные пороки Иоанна Каппадокийского. Знания этого префекта не были вынесены из школ, а писал он так, что с трудом можно было понять содержание написанного. Но он отличался врожденной способностью давать самые мудрые советы и вывертываться из самого отчаянного положения. Испорченность его сердца равнялась энергии его ума, хотя его подозревали в привязанности к магии и к языческим суевериям. Он, по-видимому, не боялся ни Бога, ни публичного позора и копил огромные богатства, подвергая тысячи людей смертной казни, ввергая миллионы людей в нищету, разоряя города и наводя ужас на целые провинции.